На днях верховный руководитель Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму королю королевства Таиланд Маха Базраронкону в связи с его вступлением на престол. В этой связи адресат прислал 23 декабря ответную телеграмму. Он от всего сердца пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и счастья, а Корейской Народно-Демократической Республике и корейскому народу благополучия и процветания.